Решение. Уже на следующее, за уходом скифских гонцов ночь, на персидский лагерь был совершен первый стремительный набег. Забросав вал тучей стрел, скифы удалились на своих быстрых рыжих лошадках. «Вот тебе и скифские дары», — сказал Дараявуш Мегабазу. На этот раз сатрап не нашелся, что ответить. Набеги повторялись едва ли не каждую ночь. Число убитых и раненых множилось. Одним из первых пал Тит. Осторожный и храбрый, он попал в засаду. Скифы пытались отрубить голову, ведь только принесший голову убитого получает у скифов свою долю добычи. Но Адраний, бросившийся на врага с бешеной отвагой, вытащил тело друга из скифского аркана и, унеся из лагеря, закопал его и накатил на могилу огромный валун. Подходили к концу запасы продовольствия. Воины начали поедать сусликов и мышей. Тела покрывались красными пятнами. Начались повальные болезни. Как-то ночью из находившегося неподалеку стана скифов раздался крик. Дараявуш попросил Гаубураву выяснить причину переполоха. Оказалось, что через скифские посты пробежал заяц, и за ним была устроена шумная погоня, в которой участвовал весь скифский лагерь, словно это было происшествие мирного времени. В другой раз скифы учинили какое-то игрище и метались на конях перед своим лагерем, вырывая друг у друга козла. Выслушав Гаубараву, Дараявуш покачал головой. «Не иначе, как эти дикари хотят вывести нас из терпения. Они над нами издеваются, понимая, что мы бессильны им помешать». «Позволь дать тебе совет, Дараявуш», — произнес Гаубарава. «Дождись следующей ночи и, как обычно, запалив огни, оставь лагерь вместе с больными, ранеными и ослами на привязи, чтобы те ревели. Этим людям объяви, что, пока ты будешь совершать нападение на скифов, им надлежит охранять лагерь. Тем временем с теми, кто сохранил силы, иди к Истру, пока еще не разрушен мост, и путь туда не преградили враги». Царь тяжело вздохнул. «Да будет так», — произнес он и призвал к себе начальников отрядов, чтобы отдать распоряжение.